сквозь измятую, влажную и прилипающую к телу рубашку, прошел к столу, на котором стоял котелок, лежал кусок хлеба, и начал молча и торопливо есть. Одной рукой он держал котелок, другой быстро черпал деревянной ложкой. Вычерпав котелок, облизал со всех сторон ложку и, уставившись взглядом в стену, стал жевать хлеб. Крошки сыпались на стол, он сгребал их в дрожащую, такую же желтую, как лицо, ладонь и тоже кидал в заросший рот. «Подстригли бы, что ли, меня?» — проговорил вдруг человек, расцарапывая ногтями грязь на голове. И тут Круглов чуть не выронил лампу. Он закричал: «Ленька! Да ведь это Ленька Уваров, старший сын Исидора, что в 44-м осенью в Светлихе утонул!» От этого крика человек, царапавший голову, вздрогнул. Рука его упала с мягким стуком на грязный засаленный стол. «Ленька, ты ли это?» — качнулся к столу Круглов. Человек вскочил, отпрянул в угол и уже оттуда оскалился, как зверь, сжимая в руках пустой котелок. «А вы кто?» — прохрипел он, дрожа всем телом. «Вы откуда? Что надо?» Круглов опомнился, почувствовав, что председатель крепко сжимает его руку и тянет к выходу. «Но, Захар, это ведь... разве можно его тут оставлять?» «Нельзя», — проговорил Захар Большаков, кажется, не разжимая губ. «И выводить его отсюда без милиции не следует. Дело тут, видать, не шуточное». Анна по-прежнему металась на кровати. Она то стонала, то выкрикивала беспрерывно: «Леня! Ленюшка, сыночек мой!» Бредила она или была в сознании, понять никто не мог. Женщины, хлопотавшие вокруг ее кровати, вопросительно глядели на председателя с бригадиром, но ничего не спрашивали, понимая, что скоро и без того станет все известно. Большаков взял из рук бригадира лампу, поставил на стол, сказал: «Ступай, позвони, скоро там врачи и милиция». Затем подошел к больной, склонился над ней, положил ей на лоб ладонь. «Анна, Анна!» — дважды проговорил он. «Ты слышишь меня?» Женщина затихла, чуть кивнула головой и заплакала. «Ничего, теперь все хорошо будет. Ты расскажи, как же это с Ленькой? И за что тебя на мороз?» По горячим щекам женщины обильно потекли слезы. «Ну хорошо, хорошо, потом расскажешь, когда выздоровеешь», чтобы успокоить ее, сказал Захар. «Нет», — снова пошевелила головой Анна, — «может, я и не выздоровлю, а сыночка моего, он, Евдоким, в подземелье, а сам переполох поднял, утонул, мол. Все по наущению и благословению матери Серафимы». «Что за Серафима такая?» «Дык ваша Зеленодольская, проклятая в миру, Пестемея Морозова». В голову Захара словно молотком заколотили. Он медленно начал поднимать над кроватью голову, точно хотел уклониться от этих ударов. Медленно, с трудом поднялся. А женщина продолжала говорить, через силу выталкивая иногда слова по одному. Она и Серафима самолично иногда спускалась к Ленюшке, все Божьей карой грозилась и отшибла у ребенка ум, когда Исидор пришел с фронту, и его запугали с Евдокимом, и меня, шутка ли, мол, сына от армии, от войны укрыли, не погладят, мол, за это. Сколько я слез тайком пролила, а потом не стало их, слез-то кончились. Сказала я: «Не могу больше, объявлю всем людям, пойду». Евдоким-то и сказал тогда: «Бес в тебе заговорил», и заставил меня выморозить его, беса. Большаков слышал и не слышал ее последние слова. Перед глазами его запрыгали строчки: «Здравствуй, племянница, каково поживаешь, приезжай в эту среду на базар». Опять в голове заметалось: Но ведь надо же что-то делать немедля.